их сжигали посреди дворов. Стиснутое в узком пространстве пламя перебегало на соседние стены, и длинные языки огня вырывались из домов точно кровь, брызжущая из артерий. Так Молох овладел Карфагеном. Он обхватил валы, катился по улицам, пожирал даже трупы. На перекрестках стояли люди, носившие в знак отчаяния плащи из подобранного на улицах тряпья. Они бунтовали против старейшин, против Гамилькара, предсказывали народу полное поражение, убеждая его все разрушать и ни с чем не считаться. Самыми опасными были объевшиеся беленой. Во время приступов безумия они воображали себя дикими зверями и бросались на прохожих, чтобы растерзать их. Вокруг них собиралась толпа, забывая о необходимости защищать Карфаген. Суффет решил действовать подкупом, чтобы обрести сторонников своей политики. Стремясь удержать в городе дух богов, статуи их заковали в цепи, надели черное покрывало на патеков и покрыли власеницами алтари. Старались возбудить гордость и ревность ваалов, напевая им на ухо: «Неужели ты дашь себя победить? Неужели другие сильнее тебя? Покажи свою силу, помоги нам. Пусть другие народы не говорят, куда девались их боги». Непрерывная тревога волновала жрецов. Особенно были испуганы жрецы Раббет, ибо возвращение Заимфа не принесло никакой пользы. Жрецы заперлись в третьей ограде, неприступной как крепость. Только один из них решался выходить — верховный жрец Шагабарим. Он приходил к Саламбу, но сидел молча, устремив на нее пристальный взгляд. Или же говорил безумолку и осыпал ее еще более суровыми упреками, чем прежде. По непостижимому противоречию он не мог простить Саламбо, что она последовала его приказаниям. Шагабарим все понял, и неотступная мысль о происшедшем терзала его беспомощную ревность. Он обвинял Саламбо в том, что она причина войны. Мато, по его словам, осаждает Карфаген, чтобы вновь овладеть Заимфом. И он изливал свои чувства в проклятиях и насмешках над варваром, который так жаждет обладать святыней. Но жрец хотел сказать совсем не то. Саламбо не чувствовала никакого страха перед Шагабаримом. Тревога, владевшая ею прежде, совершенно рассеялась. Странное спокойствие водворилось в ее душе. Ее взгляд не был таким блуждающим и сверкал ясным пламенем. Пифон снова заболел, но так как Саламбо, видимо, выздоровела, то старуха Таанах радовалась болезни змеи, уверенная, что она впитала в себя болезни ее госпожи. Однажды утром она нашла Пифона за ложем из бычьих шкур. Он лежал свернувшись, холоднее мрамора, и голова его исчезла под грудой червей. На ее крики явилась Саламбо. Она пошевелила труп Пифона кончиком сандалии, и рабыня была поражена равнодушием госпожи. Дочь Гамилькара уже не предавалась постам с таким рвением, как прежде. Она проводила дни на террасе. Опираясь локтями на перила, она глядела вдаль. Края стен в конце города вырисовывались на небе неровными зигзагами, и копья часовых вдоль стены казались каймой из колосьев. Вдали между башнями она видела осадные работы варваров. А в те дни, когда осада прерывалась, она могла даже разглядеть, чем они заняты. Они чинили оружие, смазывали жиром волосы или же мыли в море окровавленные руки. Палатки были закрыты, вьючные животные ели корм. Косы колесниц, стоявших полукругом, казались издали широкой серебряной саблей, лежащей у подножия гор. Она вспомнила речи Шагабарима и ждала своего жениха Наргаваса. Вместе с тем ей хотелось, несмотря на свою ненависть к Мато, вновь увидеть его. Из всех карфагенян она одна, быть может, могла бы говорить с ним без страха. К ней в покое часто приходил отец. Он садился на подушке и смотрел на нее почти с нежностью, точно находил в созерцании ее отдохновение от своих чувств. Он несколько раз расспрашивал ее о путешествии в лагерь наемников. Он спросил ее, не внушил ли ей кто-нибудь мысль отправиться туда. Она знаком головы отвечала, что нет. Так она гордилась тем, что спасла Заимф. Но в разговоре Суффет все время возвращался к Мато под предлогом нужных ему военных сведений. Он не мог понять, что произошло в долгие часы ее пребывания в палатке. Саламбо ничего не сказала о Гисконе, ибо слова имели в ее глазах действенную силу. Она боялась, как бы передаваемые кому-нибудь проклятия не обратились на него же. Она также скрыла, что хотела убить Мато, из боязни упреков за то, что не выполнила его желания. Она говорила, что Шелишим казался взбешенным, кричал, а потом заснул. Саламбу ничего больше не рассказала, быть может, из стыда или по своей невинности, не придавая особого значения поцелуям Мато. Все, что тогда произошло, носилось в ее затуманенной печалью голове, как воспоминание о тяжком сне. Она даже не могла бы выразить словами своих чувств. Однажды вечером, когда отец и дочь сидели вместе, вбежала Таанах с испуганным лицом. Она сказала, что во дворе стоит старик с ребенком и требует, чтобы его провели к Суффету. Гамилькар побледнел и возбужденно приказал: «Проведи его сюда». Иддибал вошел и не простерся ниц перед господином. Он держал за руку мальчика, одетого в плащ из козьей шерсти, и, тотчас же приподняв капюшон, закрывавший лицо мальчика, сказал: «Вот он, господин, возьми его». Суффет и раб удалились в глубину комнаты. Мальчик продолжал стоять посреди покоя. Скорее внимательным, нежели удивленным взглядом, осматривал он потолок, мебель, жемчужные ожерелья, лежавшие на пурпуровых тканях, и величественную молодую женщину, склонившуюся к нему. Ему было лет 10, и он был не выше римского меча. Курчавые волосы осеняли его выпуклый лоб. Глаза, казалось, искали широких пространств. Ноздри тонкого носа широко раздувались. Все его существо озарено было необъяснимым сиянием, исходящим от тех, которые предназначены для больших дел. Когда он сбросил слишком тяжелый плащ, на нем осталась рысья шкура вокруг стана, и он решительно ступал маленькими босыми ногами, побелевшими от пыли. Он, несомненно, угадывал, что совершается нечто важное, и стоял недвижно, заложив одну руку за спину, нагнув голову и держа палец во рту. Гамилькар подозвал к себе знаком Саламбо и сказал ей, понизив голос: — «Спрячь мальчика у себя, слышишь? Никто даже из домашних не должен знать о его существовании». Потом, уже выйдя из покоя, Гамилькар еще раз спросил Иддибала, уверен ли он, что их никто не видел. — «Никто», — ответил раб. Улицы были пустые. Война распространялась на все провинции, и он стал тревожиться за сына своего господина. Не зная, где его укрыть, Иддибал проехал в челноке вдоль берегов и в течение 3 дней лавировал по заливу, разглядывая крепостной вал. В этот вечер, видя, что окрестности Камона пустынны, он быстро пересек проход и высадился вблизи арсенала. Вход в порт был свободен. Но вскоре варвары построили напротив огромный плот, чтобы помешать карфагенянам выходить из порта. Они воздвигали деревянные башни и в то же время продолжали строить насыпь. Все сообщения с внешним миром были прерваны, и начался невыносимый голод. Убили всех собак, всех мулов, ослов, потом 15 слонов, которых привел Суффет. Львы храма Молоха взбесились, и рабы, служители храма, боялись к ним подходить. Им сначала бросали в пищу раненых варваров, а потом еще не остывшие трупы. Они не стали их есть и околели. В сумерки жители бродили вдоль старых укреплений и собирали между камнями травы и цветы, которые потом кипятили в вине. Вино стоило дешевле воды. Другие пробирались к аванпостам врага и крали пищу прямо из палаток. Варвары бывали так этим поражены, что часто отпускали их, не тронув. Наступил день, когда старейшины решили зарезать тайком лошадей Ишмуна. То были священные лошади, которым жрецы переплетали гриву золотыми лентами. Их мясо, разрезанное на равные куски, спрятали за жертвенником. Потом по вечерам под предлогом молитв старейшины поднимались в храм, втихомолку поедали мясо и уносили под одеждой по куску для своих детей. В отдаленных кварталах вдали от стен менее нуждающиеся жители из страха перед другими запирались наглухо у себя в домах.